Глава 12. Преступные обнимашки. Кейт. Оставалось 3 дня до начала учебного года. Вот-вот наступит осень, но джакаранда продолжала цвести, солнце просвечивало сквозь светло-сиреневые и фиолетовые ветви, и весь кампус был наполнен лимонно-медовым ароматом. Наши новые апартаменты были роскошны, мы с Марселой долго не могли прийти в себя. Теперь нас окружали удобства, к которым мы привыкли с рождения, однако я с удивлением думала о том, насколько быстро мы с подругой приспособились к тесной комнатушке и умывальне в конце коридора. Продолжительное общение с господином ректором у всех на глазах не могло пройти бесследно. Я стала звездой академии, самой популярной студенткой, хотя совсем к этому не стремилась. Все знали, как меня зовут, откуда я приехала, в какой комнате живу и так далее. Ежедневно Марселла приносила записки от поклонников, приглашавших меня на свидание. Лайма, с которой мы постоянно сталкивались то на этаже, то в саду, злобно щурилась. Поравнявшись с нами в столовой, она, словно в продолжении беседы, громко сказала своей преданной свите: «Да, девы, вот как бывает. Кто-то завоевывает популярность благодаря знаниям и эрудиции, а кто-то оказывается в центре внимания, потому что вертит хвостом перед герцогом Тарренсом». Марселла вспыхнула, Грэм нахмурился, а я улыбнулась Лайме. «А кому-то не хватает ресурсов ни на первое, ни на второе, и ему облом по всем фронтам. Вот горе-то!» Блондиночка зашипела, схватила за руки Рим и Кору, и возмущенные красотки гордо удалились. «Надо было сразу сообщить, адептка Флауэр, что вы протеже самого господина ректора», прошипела госпожа Хлойс, вцепившись в мой локоть в коридоре главного корпуса. Ее взгляд мог перерезать горло, как сверкающий сталью ятаган кочевника из диких земель. «Вы ошибаетесь, я вовсе не его протеже». «Да-да, ну-ну», — саркастически ухмыльнулась администраторша. «Если после нашей первой встречи Хлойсиха взъелась на меня за строптивость, то теперь ее негативное отношение подпитывалось еще и ревностью». Но открыто вредить она боялась. Наверное, нагоняй, полученный от Эдварда, произвел на мадам впечатление. И вот, наконец-то, состоялся торжественный сбор, посвященный началу учебного года. Все студенты построились на площади перед главным корпусом. Фасад здания, благодаря магии, превратился в экран для сменяющих друг друга картин, и мы увидели просторы великого Ирелиана с высоты драконьего полета. Это было невероятно красиво. Затем герцог Тарренс произнес приветственную речь. В строгом черном камзоле Эдвард был воплощением элегантности и сдержанности. Теперь мне никак не удавалось разглядеть в нем обворожительного наглеца из гостиницы. Короткая, но эмоциональная речь господина ректора настолько вдохновила нас, что захотелось сразу же бежать в аудиторию и приступить к занятиям. Но нет, пока никакой учебы, праздник продолжался. Мы отправились на лужайку, где под нежно-фиолетовыми шатрами нас ждали накрытые столы. После 2 бокалов хмельного лимонада Марселла отправилась танцевать с Грэмом. Потом виконт пригласил меня, и я, конечно, не могла ему отказать, чтобы не обидеть, хотя, конечно, предпочла бы не перебегать дорогу подруге. Играл привезенный из Лангудама оркестр, саксофон выводил томительную мелодию, Грэм уверенно прокладывал нам путь между танцующих пар. И вдруг мою спину обожгло. Я вздрогнула от неожиданности, быстро обернулась и столкнулась взглядом с Эдвардом. Он стоял поодаль, скрестив руки на груди, а рядом с кубком в руке возвышался квадратный Павел Николаевич и, добродушно посмеиваясь, отпускал шуточки. Эдвард на них реагировал вежливой улыбкой, но при этом не сводил с нас пристального взора. А когда я повернулась к партнеру, и Грэм крепче сжал ладони на моей талии, мне снова обожгло спину. «Да что же это такое? Кому-то срочно нужно охладиться, пока этот кто-то не спалил всю лужайку с шатрами и танцорами в придачу». Начались занятия. Дни побежали с головокружительной скоростью. Сразу стало ясно, что учеба будет напряженной, и надо полностью в нее погрузиться, если мы не собираемся вылететь из академии после первого же семестра. Понятно, почему подработка здесь не приветствовалась. Даже не представляю, как бы я смогла отпахать смену в какой-нибудь таверне Файбриджи после всех этих лекций и практических занятий. А нас с Марселой ждал еще один приятный сюрприз. Выяснилось, что я совершенно зря переживала, как протяну 3 года без материальной подпитки. Вскоре нас пригласили в административный отдел и выдали стипендию. О том, что она нам полагается, госпожа Хлось почему-то забыла сообщить. Наверное, у нее вылетело из головы. Или она считала 5 дублонов такой несущественной мелочью, о которой неприлично говорить в присутствии наследниц знатных семейств. «Вот курица», — фыркнула Марселла, — «а мы-то переживали». И совершенно зря. Ежемесячная стипендия в дополнение к полному пансиону представлялась подарком судьбы. Теперь мы с Марсиком могли не беспокоиться, где возьмем деньги на все необходимые мелочи. Ясно, что на такую сумму особо не разгуляешься, но время от времени можно покупать билеты на концерт, душистую воду, красивое белье или туфли. Мы с Марселой даже немного попрыгали от радости и повизжали. Наверное, студентам из обеспеченных семейств родители присылают на расходы и по 50, и по 100 дублонов. Но сейчас мы чувствовали себя настоящими богачками. «Я даже смогу иногда отправлять подарки сестричкам и маме», — сказала Марселла, моргая. У нее в глазах появились слезы. «Какая радость! Ты не представляешь, Кейт, как у нас там сложно. Вся семья работает, не покладая рук, но мы не можем свести концы с концами. Наше родовое поместье — это колоссальная махина. Замок просто огромный, его так трудно содержать. А дедушка оставил гигантские долги. Мы до сих пор расплачиваемся с кредиторами». «Марсик, кошмар!» «Ну ничего, нам удается постоянно сокращать сумму долга. Мы не унываем. Через 3 года, когда закончишь учебу, ты сможешь устроиться на работу в Шартоните и будешь получать отличную зарплату, если, конечно, не выйдешь замуж». Марсик вспыхнула. «Я бы хотела выйти замуж за Грэма», — краснея прошептала она. «И мне совсем не важно, что он так же беден, как и я. Пусть денег у его семьи немного, зато он классный парень, добрый, надежный и заботливый. Но ему нужна только ты, Кейт». «Марс, дай ему время осознать, что вектор его заинтересованности уже сместился в другую сторону». «Чего?» — захлопала глазами подруга. «Ну-ка, расшифруй». «Дай ему время влюбиться в тебя. Ты все делаешь правильно, продолжай в том же духе». «Кейт, ты такая славная!» Марселла заключила меня в объятия. «Обещай, что когда представится возможность, ты обязательно приедешь к нам в гости и познакомишься с моей семьей. Буду только рада». «А у меня для вас подарок, Кейт», — сказал виконт. «Так, он опять за свое. Я случайно пересеклась с Грэмом в 4-м корпусе. Только что закончилась безумно интересная лекция по магическим обитателям мерцающего леса. Позади 2 недели занятий. Я уже чувствовала себя опытной адепткой, знала, где находится та или иная аудитория, выучила имена всех преподавателей и однокурсников. Теперь даже смешно вспоминать, как мы с Марселой метались в первые дни». «Где Марси?» «Составляет с куратором график дежурств». Грэм дунул вверх, прогоняя с лба каштановую прядь. Косой солнечный свет из окон превратил его темно-карие глаза в ореховые. Вместе с виконтом я двинулась по коридору в сторону лестницы. Вокруг сновали студенты, они шумели, хохотали, возбужденно переговаривались. Старинные стены здания были до предела наполнены кипучей энергией юности. Справа от нас то и дело открывались массивные двери аудиторий и появлялись преподаватели или стайки адептов. Услышав о подарке, я заранее напряглась. Ну зачем? Теперь стало ясно, что виконт спускает на нас всю свою стипендию. Как-то это неправильно. Я окинула парня взглядом. Кожаные ботинки виконта уже стерлись на носках, он явно носил их не первый год, а ведь вполне мог бы купить себе новые, если бы не тратил деньги на бесконечные подарки. Куртка и штаны отлично сидели на его крепкой фигуре, но это была казенная одежда. Грэм получил ее от интенданта, как и мы с Марселой. Нам форма понравилась, но в первый же день занятий мы поняли, насколько наши платья отличаются от сшитых на заказ. Лайма щеголяла нарядом от искусной портнихи. Ее платье было того же цвета, но идеального кроя и с другой по качеству ткани. И мы в наших штампованных балахонах на фоне белобрысой задаваки выглядели крестьянками. «Ну и ладно, подумаешь. У нас тут учебное заведение, а не модный дом». А Виконт, очевидно, вообще не переживал из-за внешнего вида. На выходных он надевал одну и ту же потрёпанную куртку. Все его рубашки, конечно, были свежими, но крайне изношенными. Всё ясно, у молодого донжана в приоритете девы. Он предпочитал тратить деньги на нас, а не на себя. Почти ежедневно Виконт после занятий приходил к нам в гости с каким-нибудь милым презентом. «Грэм, никаких подарков!» — строго предупредила я. Но юноша с загадочным видом уже что-то достал из кармана. Это было крупное и гладкое кольцо из чёрного камня, украшенное блестящим тёмно-синим шаром размером с перепелиное яйцо. По поверхности шара пробегали голубые искорки. «Купил для вас в городе мощный почтовый артефакт. Его хватит на 4 сеанса связи. Можно не просто отправить письмо, а даже повидаться с родными. Дальнобойность грандиозная. Ты запросто свяжешься с Вишнёвыми холмами». «Ого!» — удивилась я. «Первый раз вижу такую вещичку». Кольцо оказалось неожиданно тяжёлым и горячим. Ладонь покалывала. Надеть на палец не решилась. Вдруг сразу активируется. Вернула артефакт Виконту. «Нет, Грэм, забери, я не возьму. Используй сам. Пообщайся с родителями, с сёстрами». «Да я и так с ними общаюсь. Моей магии на это вполне хватает». «Ты забыла, Кейт. Во-первых, я уже на третьем курсе. А во-вторых, моя семья живёт гораздо ближе. Тут почтовый артефакт не требуется. Я могу связаться с домом и так». «Грэм, ты тратишь на нас все свободные средства». «Вовсе нет, Кейт, глупости. И потом, мне же приятно». «Нет, я не возьму кольцо. Это кольцо стоит... Вот я даже не знаю, сколько оно стоит. Наверное, очень дорого». «Кейт», — расстроился Виконт, — «не хочешь использовать сама, возьми для Марси. Она скучает по своим и будет счастлива пообщаться с ними». «Да, Марселла очень скучает», — согласилась я. «Вот видишь, бери и не спорь». «Хорошо. Спасибо тебе огромное. Ты такой милый, Грэм». «Правда? Ты это признаёшь?» «Ну, конечно, как же иначе?» — я улыбнулась. «Тогда обнимашки!» — оживился Виконт. «Хитрец! Ладно, только не увлекайся!» — засмеялась я и позволила юноше на мгновение заключить меня в мощный медвежий захват. А когда отстранилась, ощутила сильный толчок в спину. Какой-то адепт, догонявший с весёлым ржанием своего друга, буквально снёс меня с пути. В результате я, испуганно ахнув, свалилась обратно в объятия Виконта. И именно в этот момент дверь рядом с нами открылась, и из аудитории вышел господин ректор в сопровождении двух преподавателей. «А-а-а! Ну почему именно сейчас? И здесь! Академия огромная! Зачем обязательно собираться всем вместе на 2 квадратных метрах?» Мужчины переговаривались, решали между собой какой-то вопрос. Герцог Таренс, увидев меня в объятиях Виконта, на секунду замер, изменился в лице и метнул в мою сторону недовольный взгляд, но тут же отвёл глаза так, словно картина была для него мучительной. Мне показалось, что по коридору прокатился огненный шар, запущенный из катапульты. Витраж в арочном окне треснул, белые трещины поползли по цветному стеклу, магический светильник под потолком вспыхнул и погас. Я шарахнулась подальше от Грэма, но поздно. Теперь это выглядело так, словно мы расцепили объятия только потому, что появился ректор, а иначе ни за что бы не прекратили обниматься. Ох, неужели сейчас Эдвард подумает, что я легкомысленная девица, которая, едва очутившись в учебном заведении, сразу же начала вешаться на парней? Как стыдно! Никак не прокомментировав ситуацию, недовольный ректор с преподавателями отправились по коридору. Не догонять же мне его, виновато бормоча, объяснение. «Эй, ты поосторожнее!» — прикрикнул Грэм на парня, толкнувшего меня. Тот вернулся, чтобы извиниться. «Несёшься, как ненормальный, едва не растоптал деву!» «Простите, юная леди, я не хотел!» Юноша отвесил мне поклон. «Кейт, ты не ушиблась?» «Нет, Грэм, всё в порядке». «Нет, совсем не в порядке. На следующей лекции я не слышала лектора. Я всё прокручивала в голове инцидент. Вот зачем Эдвард появился из аудитории именно в то мгновение, когда мы с Виконтом прилипли друг к другу, как влюблённые моллюски?» «Пиши давай», — прошипела мне Марселла. «Не отвлекайся. О чём мечтаешь?» «Нет, так дело не пойдёт. Хватит думать о господине ректоре и о том, какое впечатление я на него произвела. Плохое, конечно же. Надо сосредоточиться на учёбе».